Текст, который я прочитаю, записан в Евангелии от Иоанна, 18 главе. Это 18 стих этой главы. «Между тем, рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся». Холодно было в четверг перед распятием. Читающие Библию узнали эти события и уже представляют обстановку. Несколько часов назад была молитва в Гефсиманском саду. Еще раньше прощальная вечеря с учениками. А потом Гефсимания светилась светом факелов. Потом туда пришли служители, воины под предводительством Иуды. Потом был предательский поцелуй, и Сына Божьего взяли, повели во двор первосвященника. Все ученики разбежались. И вот сказано, что Петр, такой смелости исполненный, вошел во двор первосвященника и грелся у костра. А здесь были те самые служители и кто-то еще из недругов Иисуса, которые развели огонь, которые старались согреться в этот прохладный вечер. Да, то, что было холодно, вполне естественно для субтропического климата Палестины. Днем могло быть жарко и очень жарко, а ночью холодно и очень холодно. И вот тема проповеди моей – это два слова «было холодно». Друзья, холодно было ни одному Петру. Мы понимаем, если холодно, то не только во дворе первосвященника было холодно. Было холодно всем. А кто где грелся? Где грелся в этот холодный вечер Иуда? Куда он пошел? К себе домой. Дома, конечно, потеплее, дома уютнее, но холодно было у него на душе. А огнем горели в кармане серебряники. Эти 30 монет, Иуда все пересчитывает. Один серебряник – это 4 драхмы. Это греческий эквивалент римскому динарию. Дневная заработная плата – 4 драхмы. Иуда умножает 30 на 4, 120. Он хорошо знает арифметику, он в этом специалист. Но богатство душу не согревает. Эти деньги огнем жгли ему карман, и на сердце было неспокойно. И вообще никакой идол не может согреть душу. Люди отдают силы, время, достигая какие-то свои цели, думая, что в этом счастье, в этом они получат удовлетворение для души. Вот тот огонь, где можно согреться, и душа успокоится. Нет, это не насыщает, это не успокаивает. У пророка Исаии есть интересное слово о идолопоклонниках. Часть дерева сожигает в огне, другую часть варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: «Я хорошо согрелся, почувствовал огонь». А из остальной части делает идола. И тот, кто хочет согреться у кумиров, у миражей мира этого, того ждет большое разочарование. Иуда думал, что в этом, в деньгах, счастье, что-то найти хотел, удовлетворение, но вместо этого его постигло глубокое разочарование и горечь. Он с нетерпением ждал рассвета, чтобы узнать, что же будет с учителем, с тем, с кем ходил он 3,5 года, из уст которого слышал прекрасные проповеди, кто творил перед глазами Иуды многие чудеса, кто дал Иуде власть бесов изгонять, больных исцелять. Да, Иуда в числе 12 был апостолом, а теперь этот учитель предан им. И Иуда очень переживает, написано в Евангелии от Матфея, когда настало утро. Когда настает утро? Ну, наверное, с восходом солнца. И вот только настало утро, все первосвященники и старейшины имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И Иуда тут, он переживает, сердце его стучит. Там холод, переживание. Что же будет с Иисусом? В слепом отчаянии Иуда пришел во двор язычников, прошел через двор женщин, через двор израильтян и подошел к тому отделению храма, куда ему дальше нельзя было ступать, недозволено. Там были священники. Он подозвал, видимо, их, говорит, возьмите эти серебряники. Они грузом давят на душу мне. Не могу, согрешил я, предав кровь невинную. Как холодно встретили Иуду священники, очень холодно. Что нам до того? Смотри сам. Да, это мир, это его суть. Он сейчас тебя побуждает ко греху, он сейчас тебя зовет, а когда ты пойдешь с ним, он над тобой посмеется и еще пальцем укажет, а ты верующим называешься, да? Дети верующих родителей, если вас зовут и соблазняют каким-то грехом, не спешите размениваться. Они вам предложат и в кино сходить, и компьютерными играми поразвлечься, а потом сами же посмеются. Это они на вид приветливы, это сущность этого мира. Встречать так приветливо, с расположением, а потом там нет ничего хорошего, там тепла нет, там душа встречает леденящий холод. И Иуду это сразило. Он пошел и удавился. Мир сегодня тобою позавтракал. Для него ты тучная часть. А объедки тебя он завтра же прочь отбросит, брезгливо кривясь. И не станет рассматривать жалобы. Миру хватит своих скорбей. Как безжалостен ты к бессмертной душе своей. Забываешь. Да-да, забываешь, что на этой земле ты странник. И грехами стремлений странных горечь бедной души заедаешь. Но остальные ученики, где они грелись в этот холодный вечер? Они тоже пошли по своим домам. Нет, они не были предателями. Они в испуге бежали. Довольно точная характеристика есть у пророка Наума в 3 главе. Хотя здесь о другом говорится, но сравнение очень меткое. «Военачальники твои, как рой моши, которые во время холода гнездятся в щелях стен, и когда взойдет солнце, то разлетаются, и не узнаешь места, где они были». Щели стен – ненадежное убежище от холода. И в сердца учеников стал проникать холод страха. Опасения перед иудеями, а в сердце Фомы проник холод неверия даже. И это было настолько сильным чувство, это неверие, что когда пришла весть о воскресении Христа, тот, который пострадал невинно от римлян, воскрес. Учитель жив, Фома говорит, не поверю, пока не увижу. Корка льда покрыла его сердце, и теперь солнечный луч с трудом мог разбить его. Только явившийся воскресший учитель снял эту пелену неверия, и тогда сердце Фомы оттаяло: «Господь мой и Бог мой». Если мы ищем источник тепла там, где нет его, если бежим в ослеплении безумия своем от источника света, от Господа, то и наше сердце может охладеть, обледенеть даже, и ученики нам могут послужить в этом предупреждающим примером. Где горелся Петр в этот вечер? мы уже прочитали, он грелся у костра. Находиться у костра врагов Иисуса крайне опасно. Здесь он слышал речи. Я не думаю, что они сидели молча и просто смотрели на костер и друг на друга. Здесь завязалась какая-то беседа. А почему бы еще узнали, что наречие его выдает его принадлежность к Галилее? Какая-то беседа, какие-то разговоры, может быть, не в пользу Иисуса. Кто-то насмешливо обсуждал события последних дней. И, может быть, и Петр подкинул дровишек в этот костер, тоже что-то сказал. И теряет человек бдительность, когда находится в таком положении у костра врагов Иисуса. Если вам иногда придется оказаться в таком положении, не спешите подбрасывать дров в такой костер. Потому что если вы не апостол Павел, ехидна выползет из этих дров, и укус ее окажется для вас смертельным. Бог снимет свою защиту, если мы такие места посещаем. Ведь блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Вот Петр оказался в таком положении у костра и греется. А в мире, вы видели, наверное, сколько сейчас реклам. И лица одно другого приятнее, улыбаются, что-то хорошее нам советуют. Вот сделай так, тебе будет подарок. Купи это, тебе еще бонус будет. И иногда задумаешься, неужели эти дяди и тети настолько добрые, чтобы нас озолотить и осыпать подарками? Да нет. Разве они заботятся о благополучии нашем? Что рекламируют и так все в таком ярком свете представляют. Нет, они предоставляют услуги по очистке кошельков, по похудению карманов, да. Они по-другому не могут. Это сущность мира, все красиво разрисовать. Друзья, климат в мире не поменялся. Как тогда было холодно, так и сейчас мир остался таким же холодным и безучастным. Он может только создать видимость того, что ему есть дело до ваших проблем, что он хочет вникнуть, помочь вам. На самом деле у него совсем другие цели. Есть один детский рассказ. Мальчик с отцом работали на поле, и вдруг мальчик видит лисичку. Видели дети лисичку когда-то, да? В зоопарке, по крайней мере, или в зверинце. С большим рыжим хвостом, такой зверек. И мальчик побежал за ней. «Папа, я ее сейчас поймаю. Стой!» А лисичка раз и в норку. А мальчик хватит и за хвост успел схватить ее. «Папа, я поймал ее!» «Брось, говорю тебе!» «Папа, я поймал ее! Брось!» «Папа, она поймала меня!» А лисичка развернулась и цапью, она кусаться умеет, да. Вот так с грехом бывает. Человек гонится и кажется, вот-вот-вот сейчас возьмет. Не тут-то было. Грех развернется и тебя в свои холодные объятия заключит. Неужели среди учеников Христа не нашлось ни одного разумного? Все искали, где погреться, не там, где нужно. Мы видим примеры. Нет, нашелся один. Один, который следовал за Христом не только до двора первосвященника, но вошел дальше. Один, который видел все издевательства и насмешки, которые пришлось претерпеть Иисусу, чтобы взять на себя грех мира. А иначе откуда бы мы узнали, из чьих рассказов бы мы узнали об этих событиях? Да, этот ученик шел за Иисусом и дальше, на Голгофу, когда Пилат умыл руки и сказал: «Возьмите, делайте с ним что хотите», а народ безумно кричал: «Кровь его на нас и на детях наших». Этот ученик шел за Иисусом дальше, на Голгофу, когда Иисус не мог нести крест и возложили крест на Симона Кириньянина. Все это видел этот ученик. И на Голгофе он стоял недалеко от креста, где был распят великий учитель, Сын Божий, этот ученик Иоанн, любимый ученик и любящий, сердце которого было предано Иисусу, и именно во Христе он видел настоящий, подлинный источник света и тепла. Для тех, кто ожидал избавления в Израиле, для тех, кому был дорог Иисус, воскресение нового дня было предзнаменованием великой радости. Для Иуды свет восходящего солнца говорил о наступлении дня его смерти. А для всех, кто любил Иисуса, утро воскресного дня было особым. Весьма рано, в первый день недели, при восходе солнца, воскрес Иисус. И жены об этом узнали, а потом и ученики узнали, и Петр, и Иоанн. И в книге пророка Малахии есть утешительное слово: «Для вас, благоговеющие перед именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. Господь Бог наш есть солнце и щит». Вот оно, настоящее солнце. Враги воскресения были и есть, но скрыть невозможно пасхальную весть, как солнце восход невозможно сдержать. Воскресший сияет и будет сиять. Какой климат сейчас в мире? Так же холодно, мир не изменился. Где же найти тепло уставшей от холода душе? Слава Богу, есть на земле уютный очаг Божьего дома, где собираются дети Божьи, чтобы вникнуть в Слово Божье, чтобы прославить Бога пением, чтобы помолиться, в молитве открыть душу перед Всесильным. Ведь Он знает сердце наше больше, чем мы сами. Он знает проблемы, которые здесь накопились, и боли, переживания. Господь знает, и именно в Доме Божьем Он особо близок к душам. Это такое место, где можно получить ободрение, утешение и согреться. Но печально звучат слова Христа: «В последние дни по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». К сожалению, даже в церкви бывает, что охладевает любовь. Друг, если ты пришел в Дом Божий с надеждой получить тепло, утешение, а здесь тебя не заметили, не приняли, не оказали должного внимания, не расстраивайся. Это еще не конечный пункт твоих исканий. Истинный источник утешения, я уже говорил об этом, это сам Господь Бог. Это сам воскресший Иисус. Он силен согреть твое сердце. И Слово Его живительным теплом наполнит душу твою. И все сомнения растают. И лед неверия исчезнет. И ты вместе с Фомой сможешь воскликнуть эти чудесные слова: «Господь мой и Бог мой». Аминь. Священный огонь потушить не смогли.